славный город Киев еду я. Там живет Оксаночка моя. В дом меня Оксана приведет. Кваса мне Оксаночка нальет. Желаю Оксаночке множество гречки я, чтобы подкреплялась. Желаю Оксаночке множество бриджиков я, чтобы одевалась. Желаю Оксаночке множество кофточек я, чтобы не стирала. Желаю Оксаночке множество кваса я, чтобы выпивала. Может быть, ты вспомнишь обо мне, или я приду к тебе во сне. Сможешь мне, Оксаночка, помочь? Ах, тиха украинская ночь. Желаю Оксаночке множество гречки я, чтобы подкреплялась. Желаю Оксаночке больше бриджиков я, чтобы одевалась. Желаю Оксаночке множество кофточек я, чтобы не стирала. Желаю Оксаночке больше квасочка я, чтобы выпивала. Милая Оксаночка моя, люди в мире любят все тебя. То, о чем сейчас я говорю, сотни тысяч раз я повторю. Желаю Оксаночке множество гречки я, чтобы подкреплялась. Желаю Оксаночке множество бриджиков я, чтобы одевалась. Желаю Оксаночке множество кофточек я, чтобы она не стирала. Желаю Оксаночке множество кваса я, чтобы выпивала. Желаю Оксаночке множество бриджиков я, чтобы одевалась. Желаю Оксаночке множество кофточек я, чтобы не стиралась. Желаю Оксаночке множество кваса я, чтобы выпивала. Желаю Оксаночке множество гречки я, чтобы все жрала. Желаю Оксаночке, желаю Оксаночке, та-та-та-та.